Преследуя беглых и разбойников, как и политических недоброжелателей, Петр принимал меры против бродяг. В 1718 году царь узнал, что в Москве шаталось множество монахов и нищих. Они пользовались обычаем русских наделять милостыней. Эти нищие были нередко скрытые разбойники, которые по ночам убивали кистенями прохожих. Подобный разбой в продолжении святок и масленицы был делом обычным в столице. По нескольку десятков убитых подбирали на улицах, сваливали в одну могилу без обрядов, и уже в субботу Пятидесятницы священник отпевал их всех. Петр приказал хватать шатавшихся монахов и нищую братию и вести в монастырский приказ. Изданное сначала для Петербурга запрещение раздавать милостыню распространилось на всю Россию. Кто желал помогать нищим, тот мог отсылать милостыню в богадельни. За раздачу милостыни назначался штраф. Государя приводила в гнев неаккуратность губернаторов и других органов областного управления в присылке рабочих людей, рекрут и денег. Губернаторам ставилась в пример деятельность петербургского губернатора, как образцовая, потому что сверхокладных сборов он сумел собрать в 1713 году 72 тысячи рублей. По его примеру, предписывалось поступать и другим, но делать это так, чтобы сборы не влекли за собою отягощение народа. Это условие приводило губернаторов в затруднение. За отягощение народа грозили губернаторам судом и требовали от них как можно более денег в казну, а фискалы посылали на них доносы в Петербург. В феврале 1714 года указано не давать приказным людям жалованье прежде, чем будут высланы все казенные недоборы. Но в следующие годы недоимки накоплялись по всем частям. Губернаторы объясняли, что за опустением городов и сел нет возможности собрать недоимки и недостает людей для отсылки в казенную службу. Например, в Ярославском уезде, где было прежде крестьянских дворов 52, там осталось 16. Требовались деньги, провиант, рабочие для отправки в Петербург. Требовались подводы, и все это по тому числу дворов, какое значилось в переписных книгах, тогда как в наличности и половины прежнего числа жителей не находилось на месте. Обыватели несли более тягостей, чем требовало с них правительство по соображениям, основанным на устарелых списках. Неоплатных казенных должников с 1718 года стали отправлять с женами и детьми в Петербург, в Адмиралтейство. Оттуда мужчин рассылали на галерные работы, а женщин в предельные дома. Детей же и стариков на сообразную с их силами работу. Их кормили наравне с каторжниками, а после отработки долга выпускали на волю. Помощниками губернаторов в отправлении их обязанностей были ландраты и ландрихтеры. Ландраты начальствовали над провинциями, на которые делились губернии. По два человека ландратов с помесячную переменою должны были находиться при губернаторах в качестве их советников. За должностью ландратов после их введения оказались злоупотребления. Разъезжали они на даровых подводах и проживали в одном месте по неделям, требуя от жителей припасов для себя и своих людей. Более других сел обирали архиерейские и монастырские вотчины. Что касается ландрихтеров, то они посылались губернаторами для розыска в поземельных делах. В украинных городах были установлены коменданты, между которыми различались оберкоменданты и вице-коменданты. Под ведением их были гарнизоны, составленные из ландмилиции. Эти коменданты, как и вообще пребывающие в местных административных должностях и посылаемые от правительства с поручениями, позволяли себе утеснение. Захочет комендант поживиться за счет обывателей округа, он посылает писца удостовериться, точно ли крестьяне заплатили подати. Писец ездит деревням и требует от крестьян квитанции в уплате. Иной крестьянин сразу не найдет квитанции, и писец торопит его, требует с него уплаты вновь или берет взятку за то, чтобы подождать, пока крестьянин отыщет квитанцию и представит куда следует. Но если крестьянин и не затерял своей квитанции, если представит ее тотчас по требованию, то писец, кроме того, что у крестьянина съест и выпьет, возьмет еще с него деньги, как бы за свой труд, и поделится ими с начальником. В указе 1713 года Петр запрещал лицам всех званий пользоваться собираемыми деньгами под предлогом торга, подряда и тому подобное. Все должны были доносить о таких преступниках, не выкручиваясь тем, что страха ради сильных лиц или что его служитель. Приглашали всех обращаться к правительству с доносами на взяточников и казнокрадов. В тогдашних делах можно отыскать много образчиков злоупотреблений со стороны областных властей. В 1712 году посланный в Псковскую волость от Меншикова вице-комендант Алимов, приехавший на кружечный двор, начал у посадских брать для себя вино, сахар, калачи, а одного помещика держал в неволе, и крестьян его в рабочую пору забирал к себе. И только когда через подьячего дали ему 5 рублей, выпустил помещика из-под караула. Наехавши на Псково-Печорский монастырь, Алимов избил стряпчего, приказывая высылать крестьян возить глину на постройку светлиц в монастыре и принуждая кормить всех работников за монастырский счет. В Каргополе поднялась жалоба на коменданта Барковского. Он брал деньги, которые собирались рекрутам на подмогу, заставлял посадских и уездных людей делать строение в своих вотчинах, да вдобавок бил их, а его шурья, племянники и подьячие ездили по волостям и вымучивали у людей то-то, то-другое от имени коменданта. Уездные старосты по комендантскому распоряжению правили с крестьян деньги, а отписей в получении денег им не давали. Барковский собирал на прокормление людей, отправленных на работы государевы, по 35 алтын на человека, а рабочие чуть не помирали с голода. С крестьян брал несколько сот подвод и деньгами по рублю. Наконец, с крестьянского двора правил в свою пользу по гривне, что составило до 600 рублей. Принуждал земских бурмистров и старост написать поддельные книги, в которых бы его взятки не значились. Но этот комендант отписался и оправдался. В Устюге был комиссар Акишев, покровительствуемый архангельским губернатором Курбатовым. Этот комиссар, собирая с крестьян пошлины, сажал их в дыбы, бил на козле и на санях свинцовыми плетьми, пек огнем, ломал им руки и ноги, девиц и женщин раздевал до нога и водил всенародно. Так доносил на него фискал. Крестьяне жаловались, что они разорены и измучились. Акишев был взят и отправлен к царю, а потом подвергнут пытке в застенке.